Глава вторая. Бизнесмен и его брат эмиссар. Леопольд Деру. Месяцем ранее. «Ну, Лео, ну, пожалуйста», — ныл брат. У нас была совсем небольшая разница, но почему-то я ощущал себя взрослее как минимум в два раза. Возможно, потому что, в отличие от его затуманенного романтикой мозга, я пошел по стопам родителей и занялся семейным бизнесом. А не мечтал совершить подвиг во славу Цварга и навсегда войти в учебники истории. «У меня работа, Сесар. Неужели ты не понимаешь? Работа — это когда деньги зарабатывают. Я тоже, между прочим, их зарабатываю». «Угу, на государственной службе. Будучи эмиссаром службы безопасности». Нет, оклад у брата был неплохой. Но звезд с неба он не хватал. Серьезных дел не поручали, а как следствие. Премии тоже выписывали крайне редко. Я же, в отличие от Сесара, с самого начала работал на семью. Выстраивал бизнес и теперь уже самостоятельно принимал решения. Как развиваться и с какими планетами заключать контракты. У меня по плану поставка 3 десятка флайеров на Митарию. Они наши машины переделывают в аквакары. Ну, подождут немного. Быстренько туда, быстренько обратно и вуаля. Сесар. Это договор о поставках. На Митарии сезон активных приливов скоро. Они не могут сидеть 2 месяца и ждать у океана погоды. Я потеряю клиента. Рассердился я не на шутку. Ты предлагаешь мне лететь на Тирасору. Это планета в восточном созвездии. Туда только в одну сторону месяц лету, понимаешь? Я задержусь на 2 месяца. Для митарцев это катастрофа. Лео. Но мне очень-очень нужно, чтобы ты прикрыл меня перед начальством и сгонял на Тирасору. Чуть ли не со слезами на глазах заявил Сесар. Порой он был невыносим. Сейчас на Турине такое грандиозное дело разворачивается. Если я поймаю преступника, мне точно дадут повышение. Начальство сказало, что любой эмиссар имеет право попробовать отловить мафиози. Надо только закрыть долги по предыдущему кварталу. А у меня хвост с Тирасурой, причем совершенно гражданский. Очень жаль, у меня своя работа, митары ждут флайеры. А если я отца попрошу отвезти флайеры? Лео, ты только представь, меня по головизору на всю планету показывать будут, если смогу вырваться на Турин. У меня там свои связи, я уверен, что справлюсь. Сесар состроил просящее лицо. Он очень хотел выслужиться и получить это повышение. И дело было даже не в деньгах, а в звании. С самого детства младший брат грезил об этом. Я шумно вздохнул и потер лоб. В принципе, отец — это вариант. Если он отвезет транспортник с флайерами на Митарию, у меня высвобождается время. Другое дело, что мама с папой на пенсии. С тех пор, как я доказал, что могу управлять семейным бизнесом, и не хотел бы их напрягать. Отец сказал, что с удовольствием тряхнет стариной и прокатится на голубую планету. Заодно мама выразила желание там позагорать. Тут же сообщил Сесар, явно догадавшись, о чем я думаю. «Лео, тебе надо всего-навсего слетать на Тирасору, взять управителя Альмадината корзины с каменными розами. Вручить за них золото и вернуться обратно. Все. Считай, что дело выполнено. Как ты все предусмотрел вперед меня?» Пробурчал я, чувствуя, что все-таки соглашусь. Нехорошо отказывать младшему брату, даже если у нас разница в возрасте скорее номинальная. Для Цварга в 5 лет между детьми это практически ничто. Да и по факту мы с Сесаром внешне похожи почти как близнецы. Когда-то я ходил за него в университет сдавать экзамены, и никто не замечал подмены. Тем временем Сесар радостно достал из шкафа сменную черную одежду эмиссара службы безопасности. Я протестующе замахал руками. «Не-не, я эти погребальные одежды надевать не буду. И полечу исключительно на своей личной яхте. Мне сюрпризы с вашими шаттлами посреди полета не нужны». «Ладно, ладно», — тут же согласился Сесар. «Как хочешь, так и одевайся. Все равно там никого не будет. Запомни, летишь вот сюда». Он торопливо нацарапал ручкой координаты на валяющейся салфетке. «Планета Тирасора. Там много разных мелких городов уровня Средневековья. Тебе надо взять корзины с местными суккулентами и доставить сюда. Оплаты они принимают лишь драгоценные металлы. Я все выдам. Кстати, Цварк официально закупает у Террасуры эти растения в качестве экологически чистого топлива для воздушного транспорта. Можешь еще и для семьи в частном порядке приобрести. Я помассировал гудящие виски. Сесар, давай подробнее. Сколько, чего, куда? Чтобы я не попал в просак. Насколько я помню, Террасура в состав Федерации не входит. Мне бы не хотелось столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Да не парься, там все просто будет. Суетливо взмахнул рукой обрадованный брат и принялся активно закидывать одежду в дорожную сумку. Да что может произойти-то? Яхта у тебя шикарная. Даже лучше казенных от службы безопасности Цварга. Путь пролегает почти целиком по спокойным секторам космоса. Говорю же, средневековье, люди там отсталые, ничего не умеют. Ты, считай, полубогом будешь у них. И даже если случится непредвиденное, ты же теперь эмиссар. Он сунул мне в руки свой значок и подмигнул. Никто тебе слова не скажет. Ты там всех сильнее, при угрозе жизни даже можешь расовые способности использовать. Погоди, угрозе жизни? Это я образно. Тут же пошел на попятный братишка. Вот, держи. Тут коротенькая инструкция и конверт. В мои руки перекочевали флеш-карты и самый натуральный конверт из бумаги. Последнее разрешено вскрывать только в случае экстренной ситуации и близкого контакта с террасорцами. А справочник изучи лишним не будет. Все, я погнал. У меня рейс на Туррин. И с этими словами мелкий хлопнул меня по плечу и вихрем выбежал из комнаты. А я так и продолжил ошеломленно стоять, взвешивая на ладони флешку. Затем глубоко вздохнул, призывая себя к спокойствию. Поискал взглядом ноутбук и воткнул карту памяти. В папке лежало всего два файла. Первый с лаконичным названием «Инструкция» весил меньше мегабайта. Недолго думая, я щелкнул правой кнопкой по нему. «Уважаемый гражданин Цварга, эта инструкция составлена аналитическим отделом СБЦ. Для всех эмиссаров, кто собирается посетить планету Террасура в восточном созвездии. Обращаем ваше внимание, что планета по категории развития относится к уровню А5. То есть любая демонстрация технических достижений категорически запрещена. СБЦ. Служба безопасности Цварга. Я мысленно взвыл, только сейчас осознавая, во что влип, и пробежал глазами ниже. На планете преобладающий тип местности — пустыни. Рядом с городами встречаются невысокие горные хребты, под которыми залегают подземные озера. Система социальной организации — ярко выраженный патриархат. Прекрасно, просто прекрасно. Население недоразвито, не понимает концепции других планет и гуманоидов с других миров. Но в местных легендах часто фигурируют джинны с синей кожей. Поэтому террасорцы воспринимают нас как потомков джиннов и обычно относятся с уважением. Не пугаются. Ладно, хоть тут проще. Не будут кидаться помидорами с криками «Изыди, щади ада!». Так, а что во втором файле? На вес второго документа я посмотрел лишь тогда, когда заметил, что он открывается заметно дольше. С первого же заголовка «Террасорский алфавит». Я почувствовал неладное и вновь вернулся к первому файлу. Предчувствие не обмануло. А вот одному Цваргу я бы точно хвост на кулак намотал. Террасорцы не контактируют с другими цивилизациями и не знают межгалактический язык. На этом моменте захотелось смачно выругаться. Ведь Сесар прекрасно знал, что языки — это мое слабое место. У меня три высших образования. Экономическое, техническое и авиационное. Но талантов к гуманитарным наукам никогда не имелось. Цваргский и межгалактический. Двух языков мне всегда за глаза хватало. Шварх. Месяц. На изучение террасорского. Ладно, Лео, тебе всего лишь надо провести сделку. Отдать золото и забрать товар. Все. Уж как-нибудь пару фраз выучишь. пока летишь на эту планету. Сделку-то ты заключишь, верно?» Пробормотал я про себя и принялся собираться, заранее прикидывая в голове все, что выскажу Сесару по возвращении на родину.